А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, и ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и посмертную записку. «Приходя, не радуйся, уходя, не грусти. Пистолет отдайте Воронину, когда-нибудь пригодится». Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки Евгении Романовны, зашитое в старые простыни. Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше. А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородах и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга в ферзи, и оставались пешками. И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит. И до самых глубин души продирал его вопрос, как же это он попал в противники великого стратега. Он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной, он жадно, не ощутивший никакого вкуса, вылокал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну, конечно же, он никакой не противник великого стратега, ну, конечно же, вот в чем дело. Он его союзник, верный его помощник. Вот оно, главное правило этой игры. Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники. Игра идет в одни единственные ворота. Никто не проигрывает, все только выигрывают. Кроме тех, конечно, кто не доживет до победы. Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку». Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми. Теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы. И тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог. «Выйти», — сказал он хрипло, — «на минутку». Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых. Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь выцветшей гимнастерочке. Пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках. Серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним, взлохмаченный, как всегда, зверски небритый, с отсутствующим взглядом, Володька Дмитриев, а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку, Сева Барабанов восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом, Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну, что ты орешь, как больной слон?» Все были здесь.